Глава 11. Жанна 3 месяца не выходила из своей комнаты, стала до того слабая, бледная, что все считали и говорили, что ей уже не поправиться. Но понемногу она стала оживать. Папа и тетя Лизон переехали в Тополя и были неотлучно при ней. От последнего потрясения у ней осталась какая-то нервная болезнь. От малейшего шума она лишалась чувств, и самые незначительные причины вызывали долгие обмороки. Она никогда не расспрашивала о подробностях смерти Жульена. Не все ли равно? Разве того, что она знала, недовольна с нее? Все были уверены, что тут был просто несчастный случай, но она-то знала, что это не так. И она хранила в сердце своем эту терзавшую ее тайну — связь мужа с графиней — и этот неожиданный и страшный визит к ней графа в день катастрофы. Теперь в душе ее поднялись нежные, тихие и грустные воспоминания, воспоминания о коротких радостях любви, которые муж когда-то дал ей узнать. И от этих неожиданно просыпавшихся воспоминаний вся она начинала трепетать, видела его снова таким, когда был женихом, и таким, каким любила она его в немногие часы страсти, расцветшей под жарким солнцем Корсики. Все его недостатки казались теперь меньше, вся его грубость забывалась, и даже его измены как-то бледнели и тускнели по мере того, как уходила все глубже в прошлое его могила. И Жанна в приливе какой-то смутной, посмертной признательности к этому человеку, некогда державшему ее в своих объятиях, прощала ему прошлые страдания и помнила лишь о минутах счастья. Потом время, наслояющееся на месяцы, покрыли точно густою пылью, забвением все ее воспоминания и все страдания, и она вся отдалась одному — сыну. Он сделался кумиром, единою мыслью 3 живших подле него человек. Он, как деспот, властвовал над ними. Между этими его 3 рабами даже было что-то вроде зависти. Жанна нервно смотрела, как ребенок горячо целует барона, после того, как тот покатает его верхом на своем колене. А тетя Лизон, которой этот властелин, еще не умевший говорить, относился так же небрежно, как относились все и всегда, относился порой просто как к горничной, уходила к себе в комнату и плакала, сравнивая те нищенские ласки, которые она как милостыню выпрашивала у него, с теми, которые он расточал матери и дедушке. Прошли 2 мирных, невозмущенных ни одним событием года, среди этих непрестанных забот о ребенке. В начале 3-й зимы решили переехать до весны в Руан, и вся семья поднялась с места. Но в старом, запущенном и сыром доме у Поля сделался бронхит, такой сильный, что опасались воспаления легких. 3 его родственников совсем потеряли голову. Решили, что ребенку необходим воздух тополей. Как только он поправился, его перевезли назад туда. И началась долгая череда лет однообразных и тихих. Всегда вместе, всегда около ребенка, то у него в детской, то в большой гостиной, то в саду, они приходили в восторг от того, как он картавил, от его смешных выражений, жестов. Мать звала его Поле, он не мог выговорить это имя и произносил Пуле. Это вызывало нескончаемый смех, и имя Пуле так и осталось за мальчиком, иначе его не звали. Он рос быстро, и одним из самых любимых занятий его 3 матерей, как прозвал их 3 барон, было мерить его рост. На косяке двери гостиной надрезали перочинным ножом целый ряд тоненьких черточек, указывающих постепенный рост Пуле из месяца в месяц. Эта скала, которую прозвали скалой Пуле, занимала весьма видное место в жизни всего дома. Затем стало играть важную роль в семье еще одно существо — собака Убой, про которую Жанна совсем забыла, всецело поглощенная сыном. Собаку вырастила Людивина, поселила ее в бочке у конюшни, и собака жила там одиноко, всегда на цепи. Однажды утром Поль увидал ее и стал кричать, чтобы ему дали ее поцеловать. Ребенка страшно осторожно, с нескончаемыми страхами подвели к конуре. Собака стала ласкаться к мальчику. Когда их хотели разлучить, Поль заревел. Убоя спустили с цепи и поселили в доме. Собака стала неразлучным другом Поля. Они вместе катались по полу, засыпали рядышком на ковре. Скоро Убой стал уже спать на кровати своего друга, не соглашавшегося и ночью расстаться с ним. Жанна иногда приходила в отчаянии из-за блох, а тетя Лизон не смогла простить псу, что он отнял, точно украл столько любви малютки, той любви, о которой она сама так безнадежно мечтала. Обменялись немногими визитами с Брезвилями и Кутелье. Только мэр и доктор время от времени нарушали одиночество старого замка. Жанна после убийства ощенившейся суки и подозрений, какие вызвал в ней священник после страшной смерти графини Жюльена, больше не бывала в церкви. Она была не в силах примириться с Богом, у которого такие слуги. Аббат Тальбиак иногда предавал анафеме замок, которым завладел дух зла, дух вечного возмущения, дух греха и лжи, дух несправедливости, дух порока и разврата. Так в ясных намеках обозначал он барона. Впрочем, церковь его опустела. И когда он шел вдоль полей, на которых пахали крестьяне, они не останавливали плуга, чтобы поговорить с ним, не поворачивали головы, чтобы поклониться ему. К тому же он слыл колдуном, потому что раз изгнал беса из одержимой женщины. Он знал, как говорили таинственные слова, чтобы снимать порчу, которая была, по его уверениям, только проделкой сатаны. Он возлагал руки на коров, у которых было синее молоко, или закручивался хвост. Он произносил какие-то незнакомые слова, и потерянная вещь находилась. Его узкий и фанатический ум увлекался изучением религиозных книг, излагающих историю явления дьявола на земле, различных проявлений его силы, его таинственных влияний, всех средств, которыми он располагает, и всех уловок, к которым он прибегает. И так как он считал себя призванным главным образом к тому, чтобы бороться с этой таинственной и роковой силою, он изучал все формулы заклинаний, приведенные в церковных руководствах. Ему всегда чудилось, что бродит вокруг лукавый, и непрестанно шептал он латинскую фразу «Sicut leo rugiens, circuit quaerens quem devoret». Все кругом стали его бояться, бояться его скрытой силы. Даже его собратья, невежественные сельские священники, которые верят в Вельзевула и окутанные мелочными предписаниями обрядов на случай проявления злой силы, начинают, наконец, смешивать религию с магией, даже они смотрели на него немного как на колдуна. И они уважали его столько же за ту неведомую силу, которую в нем предполагали, сколько за непоколебимую строгость его жизни. При встречах с Жанной он не кланялся. Это очень тревожило тетю Лизон, приводило ее в отчаяние, потому что старая дева не постигала своей боязливой душою, как это можно не ходить в церковь. Ее вера была непоколебима, и она исповедовалась и причащалась, без сомнений, но никто этого не знал, никто этим не интересовался. Когда она оставалась с глазу на глаз с Полем, она тихо-тихо говорила ему о Господе. Пока она рассказывала полную чудес историю о первых днях мира, он еще слушал ее. Но когда она говорила, что нужно любить, очень, очень любить Господа, он спрашивал: «А где он, тетя?» И она пальцем показывала на небо и отвечала: «Там, высоко, Пуле, но не нужно об этом говорить». Она боялась барона. Но раз Пуле объявил ей: «Господь, он повсюду, его только нет в церкви». Он рассказал перед тем дедушке о тайнах, в которые посвятила его тетка. Мальчику шел 10-й год, его матери можно было дать 40. Он был крепкий, подвижный, храбро лазил по деревьям, но учился плохо. Уроки быстро надоедали ему, и он старался поскорее отделаться от них. И каждый раз, когда барон задерживал его за книгой, тотчас же появлялась Жанна и говорила: «Уж отпусти ты его поиграть, не нужно утомлять его, он еще такой маленький». В ее глазах ему все еще было полгода, год. Лишь с трудом отдавала она себе отчет в том, что он ходит, бегает, говорит, как маленький человечек. И она жила в постоянном страхе, как бы он ни упал, как бы ему не было холодно, как бы ему не было слишком жарко, как бы он не съел слишком много или слишком мало. Когда ему минуло 12 лет, явилось серьезное затруднение — первое причастие. Раз Лизон пришла к Жанне и стала ей говорить, что нельзя оставлять дольше мальчика без религиозного обучения и что пора его причастить. Она доказывала на всякие лады, приводила 1000 доводов, но прежде всего ссылалась на мнение всех, с кем ей приходилось встречаться. Мать смутилась, не знала, как быть, колебалась, говоря, что можно еще подождать. Но месяц спустя, когда она отдавала визит виконтессе де Бризвиль, та в разговоре, между прочим, спросила ее: «Конечно, ваш Поль в этом году будет у первого причастия». И Жанна, застигнутая врасплох, ответила утвердительно. Это заставило ее решиться, и, ничего не говоря отцу, она попросила Лизон водить ребенка к священнику на уроки закона Божия. В течение месяца все шло благополучно, но раз вечером Пуле пришел домой охрипший. На следующий день он кашлял. Мать страшно испугалась, стала его расспрашивать, и он сказал ей, что аббат выслал его до конца урока на паперть, на сквозняк, потому что он плохо вел себя. Жанна больше не посылала его к аббату и сама стала обучать его этой азбуке религии. Тогда аббат Тольбиак, несмотря на все мольбы Лизон, отказался допустить его к причастию как недостаточно подготовленного. То же повторилось через год. Взбешенный барон заявил, что ребенку совсем не нужно верить в эти глупости, в этот ребяческий символ пресуществления, чтобы стать честным человеком. И было решено, что Поля будут воспитывать христианином, но не набожным католиком, а когда он будет совершеннолетним, он свободно сам решит, чем хочет быть. Несколько времени спустя Бризвили не отдали Жанне визита. Зная, до чего щепетильно вежливы ее соседи, она удивилась. Маркиза де Кутилье надменно открыла ей причину. Положение мужа, его титул, его большое состояние позволяли маркизе смотреть на себя как на королеву нормандской знати, и она держала себя как истинная королева, говорила, не стесняясь, была то милостива, то резка, делала выговоры, поучала, поздравляла. Когда Жанна приехала к ней с визитом, она после нескольких холодных слов сухо проговорила: «Общество распадается на два класса — на людей, верующих в Бога, и на неверующих в Него. Первые, даже самые среди них незначительные, — наши друзья, мы равные. Вторые для нас — ничто». «Но разве нельзя веровать в Бога, не посещая церкви?» — ответила Жанна, принимая вызов. «Нет, мадам», — ответила маркиза, — «верующие ходят молиться Богу в свою церковь, как людей навещают в их жилище». Жанна, больно задетая, ответила: «Бог всюду, мадам. Что касается меня, я верую, глубоко верую в доброту его, но я не чувствую, что он близко, когда между им и мною становятся некоторые священники». Маркиза встала. «Священник несет знамя церкви, мадам. Кто не идет под этим знаменем, тот против него, а значит, и против нас». Жанна тоже встала. Она вся дрожала. «Вы веруете, мадам, в Бога одной партии. Я же верую в Бога всех честных людей». Она поклонилась и вышла. Христиане между собою также осуждали ее за то, что она не причастила Пуле. Они ходили в церковь, причащались и говели только на Пасхе, и тогда исполняли букву требований церкви. Но дети — совсем другое дело. И все они в испуге отшатнулись бы от дерзкой мысли воспитать ребенка вне этого общего закона, потому что религия — это религия. Она видела, что ее осуждают, и в душе возмущалась всеми этими условностями, всеми этими сделками с совестью, этим всеобщим страхом перед всем, этой громадной трусостью, свившей себе гнездо во всех сердцах и украшаемую такими почтенными масками. Барон взял на себя труд руководить занятиями Поля и стал учить его латыни. Мать просила только об одном: главным образом смотри, чтобы он не переутомлялся. И она в тревоге бродила около комнаты, где происходили занятия. Отец запретил ей входить, потому что она поминутно прерывала урок, спрашивала: «Тебе не холодно ногам, Пуле?» или «Голова не болит, Пуле?» или останавливала учителя: «Не заставляй его так много говорить, у него устанет горло». Как только мальчик освобождался от урока, он бежал в сад и там возился с матерью или теткой. Все они пристрастились к садоводству, и все трое сажали весной молодые деревца, сеяли семена, приходили в восторг, когда растение начинало давать цветы, подрезали ветки, срезали для букетов цветы. Больше всего занимало мальчика выращивание салата. В его распоряжении были 4 больших гряды в огороде, и он с редкой заботливостью разводил на них латук, ромен, цикорий, все виды салатов. Он копал гряды, поливал, полол, пересаживал, и ему помогали обе его матери, которых он заставлял работать как поденщиц. Целыми часами простаивали они на коленях на грядках. Пачкая платье и руки, вставляли корни молодых растений в ямочки, которые проделывали в земле пальцем. Пуле рос. Ему минуло уже 15 лет. Скала в гостиной показывала 1,58 м, но умом он оставался ребенком, невежественным, неразвитым, застрял между этими двумя юбками и милым стариком, давно отставшим от века. Наконец, раз вечером барон заговорил о колледже. Жанна сразу зарыдала. Тетя Лизон, смущенная, сидела в темном углу. «На что ему так много знать?» — ответила мать. «Мы сделаем из него помещика. Он будет заниматься сельским хозяйством, как многие дворяне. Он будет жить и счастливый состарится в этом доме, где мы жили до него и где умрем. Разве можно желать чего-нибудь лучшего?» Но барон качал головой. «А что ты ответишь, если он придет к тебе, когда ему будет 25 лет, и скажет: «Я ничто, я ничего не знаю, и в этом виновата ты, виноват твой эгоизм матери. Я не могу работать, я не могу стать чем-нибудь, а между тем я не был создан для жизни скромной, незаметной и так смертельно скучной, на которую обрекла меня твоя близорукая нежность». Она плакала. «Скажи, Пуле, ведь ты никогда не станешь упрекать меня за то, что я тебя слишком сильно любила. Ведь нет, обещаешь?» Удивленный мальчик обещал. «Нет, мама. Клянешься?» «Клянусь. Ты ведь хочешь остаться здесь?» «Да, мама». Тогда барон заговорил твердо и решительно. «Жанна, ты не имеешь права распоряжаться этой жизнью. То, что ты делаешь, — почти преступление. Ты приносишь ребенка в жертву твоему личному счастью». Она закрыла лицо руками и сквозь рыдания и слезы бормотала: «Я была такая несчастная, а теперь, когда я успокоилась, его отнимают. Что ж со мной будет теперь, когда я останусь без него совсем одна?» Отец встал, подошел к ней, сел рядом, обнял. «А я, Жанна?» Она стремительно обняла его шею, сильно поцеловала и, все еще рыдая, проговорила: «Да, ты, должно быть, прав, папа. Я говорила, как безумная, но я столько страдала. Да, я согласна. Пусть он поступает в колледж». Пуле плохо понимал, что такое собираются с ним сделать, и тоже принялся всхлипывать. Тогда 3 матери стали его целовать, ласкать, утешать. Когда пошли спать, у всех было тяжело на сердце, и в постели все плакали, даже барон, который до того крепился. Было решено, что осенью юношу отдадут в колледж в Гавр, и все лето его баловали больше, чем когда-нибудь. Его мать часто вздыхала при мысли о близкой разлуке. Она приготовила ему такой гардероб, точно ему предстояло путешествие 10 лет. Наконец, в одно октябрьское утро после бессонной ночи обе женщины и барон сели с мальчиком в коляску, и пара лошадей тронула рысью. Еще раньше, в предшествующую поездку в Гавр, выбрали для Пуле место в дуртуаре и место в классе. Жанна с помощью тети Лизон целый день укладывала его платье в маленький комод, но комод не мог вместить и четверти того, что она привезла. Она пошла к директору попросить второй комод, позвали надзирателя. Тот ответил, что такое количество белья и всяких вещей будет только без всякой пользы стеснять, и, ссылаясь на правила, отказался дать еще комод. Мать была в отчаянии. Наконец, решила снять комнату в маленькой гостинице по соседству и уговорилась с хозяином, что он сам будет носить Пуле все, что ему понадобится, как только мальчик даст знать. Потом все прокатились на мол, чтобы посмотреть, как пристают и отходят пароходы. Печально опустился на город вечер. Понемногу зажглись огни. Зашли в ресторан обедать, никто не хотел есть. Влажными глазами глядели они друг на друга, пока блюда дефилировали перед ними и уносились со стола почти нетронутые. Затем тихо пошли к колледжу. Со всех сторон подходили туда дети всех возрастов, с родными или с прислугою. Многие плакали. В большом, едва освещенном дворе был слышен плач. Жанна и Пуле долго обнимались. Тетя Лизон стояла совсем позабытая, сзади уткнувшись лицом в платок. Барон, чувствовавший, что его душат слезы, прекратил это прощание и увел дочь. Коляска ждала у ворот. Они втроем сели в нее и ночью поехали назад в Тополя. Иногда в темной глубине экипажа раздавалось рыдание. На другой день Жанна проплакала до самого вечера. На следующий день она велела заложить фаэтон и поехала в Гавр. Пуле, по-видимому, уже привык к разлуке. В первый раз в жизни были у него товарищи, и от желания побежать играть с ними он все время в приемной ерзал на стуле. Жанна стала приезжать каждые два дня, а в воскресенье на целый день. Не зная, что делать, пока шли уроки, между переменами она сидела в приемной, потому что уйти из колледжа не хватало духу, не хватало силы. Директор как-то пригласил ее к себе в кабинет и попросил ее приезжать пореже. Она не обратила на это внимания. Тогда он предупредил ее, что если она будет продолжать мешать сыну играть во время рекреации и учиться, постоянно беспокоить мальчика, то он будет вынужден просить ее взять мальчика из колледжа. О том же написали барону. И Жанну не выпускали из Тополей, держали точно в тюрьме. Она ждала каникул с большим волнением и нетерпением, чем сын. Непрестанно мучили ее всякие тревоги. Она стала много, целыми днями, бродить по окрестностям, одна, с собакой, и все думала, думала. А иногда часами сидела на одном месте и смотрела с обрыва на море или спускалась лесом в Ипор, повторяя те давние прогулки, воспоминания о которых преследовали ее. Как далеко то время, когда она гуляла по этим же местам молодой девушкой, пьяная от грез. При каждом свидании с сыном ей казалось, что они не виделись лет 10. Он мужал с каждым месяцем, она с каждым месяцем все больше делалась старухой. Барона можно было принять за ее брата. Тетю Лизон, которая совсем не старилась, поблекла еще в 20 лет и такое точно застыла, за ее старшую сестру. Пуле учился плохо. В 4-м классе он остался на 2-й год, кое-как перешел из 3-го во 2-й, во 2-м остался. В классе риторики он был уже 20 лет. Он превратился в высокого белокурого юношу с уже густыми бачками и с пробивающимися усиками. Теперь он сам приезжал каждое воскресенье в Тополя. Так как он уж давно учился верховой езде, он нанимал лошадь и доезжал домой в 2 часа. Уже утром Жанна выходила ему навстречу с теткой и бароном, который понемногу сгорбился и ходил как старичок, заложив руки за спину, словно чтобы упасть ничком. Тихо шли они по шоссе, иногда присаживались на валу у рва, вглядываясь вдаль, не видно ли уже всадника. Как только обозначался он черной точкой на белой линии дороги, все трое вынимали платки, махали ими. А он пускал лошадь галопом и несся к ним, как ураган. Жанна и Лизон дрожали в испуге, дед приходил в восторг и с энтузиазмом бессильного кричал «Браво!». Хотя Поль был на голову выше матери, она все еще относилась к нему как к ребенку, по-прежнему спрашивала «Ногам не холодно, Пуле?». А когда он прохаживался после завтрака перед крыльцом, с папироской в зубах, она открывала окно и кричала ему «Не выходи без шляпы, умоляю тебя, ты схватишь насморк!». И она так вся и трепыхалась в страхе, когда он ночью уезжал верхом. «Главное, не поезжай слишком быстро, мой маленький Пуле», — говорила она. «Будь осторожен, думай о своей бедной матери, ведь я была бы в совершенном отчаянии, если б с тобой что-нибудь случилось». Раз в субботу утром она получила письмо от Поля. Он писал, что завтра не приедет, потому что его товарищи устраивают маленькую прогулку, и его пригласили участвовать. Все воскресенье она терзалась всякими мыслями, точно нависло над нею какое-то несчастье, а в четверг, не в силах больше выдержать, уехала в Гавр. Ей показалось, что он какой-то другой, хотя она и не могла дать себе отчета, в чем, собственно, перемена. Он был оживлен, говорил более мужественным голосом и вдруг обронил точно что-то вполне естественное. «А знаешь, мама, раз уж ты сегодня приехала ко мне, я в воскресенье опять не поеду в Тополя. Мы хотим повторить нашу прогулку». Она сидела ошеломленная, точно он сказал ей, что едет в Новый Свет. Наконец, кое-как собралась силами и проговорила: «Пуле, что с тобою? Скажи мне, что такое происходит?» Он засмеялся и обнял ее. «Да ровно ничего, мама. Мне просто хочется повеселиться с товарищами. Ведь это же так понятно в мои годы». Она не могла ничего возразить. Но когда осталась одна в экипаже, странные зашевелились в ней мысли. Она не узнала своего Пуле, своего маленького прежнего Пуле. В первый раз заметила она, что он взрослый, что он уже не принадлежит ей, что скоро он начнет жить своей жизнью, не интересуясь ими, стариками. Ей казалось, что в один день он весь преобразился. Как? Вот этот высокий, бородатый юноша с окрепшей волею — ее мальчик, ее ребенок, который когда-то заставлял ее пересаживать салат. В продолжении 3 месяцев Поль лишь изредка приезжал повидать родных, и всегда заметно преследовало его желание поскорее уехать. Каждый вечер уезжал он на час раньше. Жанну это пугало, а барон утешал ее. «Оставь его, ведь ему уже 20 лет». Однажды утром появился в Тополях довольно плохо одетый старик и спросил, сильно коверкая на немецкий лад слова: «Можно фитить госпожу виконтессу?» После многих церемонных поклонов он вытащил из кармана грязный бумажник и сказал: «У меня есть для вас одна бумажка». И он протянул ей клочок засаленной бумаги. Она прочла ее, прочла еще раз, посмотрела на еврея, опять прочла и спросила: «Что это?» Старик с преувеличенной почтительностью объяснил: «Я вам скажу. Вашему сыну было нужно немножко деньги. И как я знал, что вы хорошая мать, я дал ему маленькую сумму». Она дрожала. «Ну почему же он не попросил у меня?» Еврей стал долго и подробно объяснять, что дело шло о карточном долге, который необходимо было уплатить на следующее же утро, что Поль еще несовершеннолетний, а потому никто бы не дал ему взаймы. Честь юноши была скомпрометирована, если бы он не оказал ему этой маленькой услуги. Жанна хотела позвать барона, но не могла встать, парализованная волнением. Наконец сказала ростовщику: «Будьте добры позвонить». Тот испугался, подумал, нет ли тут какой-нибудь ловушки, и пробормотал нерешительно: «Я, может быть, стесняю, так я приду в другой раз». Она покачала отрицательно головой. Он позвонил, и они друг против друга стали ждать молча. Барон пришел и сразу понял, в чем дело. Расписка была на 1500 франков. Барон заплатил 1000, сказал старику только, чтобы этого во второй раз не было. Тот поблагодарил, поклонился и исчез. Дед и мать тотчас же поехали в Гавр. Но в колледже они узнали, что Поля нет там уже с месяц. Директор получил за это время 4 письма за подписью Жанны. В них сообщалось, что ученик заболел, затем сообщалось о ходе болезни. При каждом письме было докторское свидетельство — конечно, все это было подложное. Барон и Жанна стояли рядом ошеломленные, иногда взглядывали друг на друга, не могли пошевельнуться. Директор, сам очень опечаленный случившимся, проводил их к полицейскому комиссару, они ночевали в гостинице. На следующий день юношу нашли у одной содержанки. Дед и мать увезли его в Тополя, и за всю долгую дорогу они не сказали ни слова. Жанна плакала. Поль равнодушно смотрел на расстилавшиеся по сторонам поля. Через неделю обнаружилось, что за три последних месяца он сделал долгов на 15 тысяч франков. Сначала кредиторы не показывались, зная, что скоро юноша будет совершеннолетним. Не было никаких объяснений с Полем. Хотели опять привязать его к себе кротостью. Его кормили изысканными кушаньями, за ним ухаживали, баловали его. Была весна. Ему наняли в Ипоре, несмотря на все страхи Жанны, лодку, чтобы он мог предпринимать прогулки по морю. Но лошади ему не давали, из опасения, чтобы он не уехал в Гавр. Он ничего не делал, был раздражителен, иногда груб. Барона беспокоила мысль, что он не кончил курса. Жанна приходила в полное отчаяние при мысли о новой разлуке и ломала голову над тем, что теперь делать с сыном. Однажды вечером Поль не вернулся домой. Узнали, что он уехал на барке с двумя моряками. Мать в страшной тревоге побежала ночью в Ипор. Несколько человек ждали на берегу возвращения моряков. Но вот показался огонек и стал, покачиваясь, приближаться к берегу. Поля на лодке не было. Он велел отвезти себя в Гавр. Полиция тщетно разыскивала его. Девушка, у которой он скрывался в первый раз, тоже бесследно исчезла, продав обстановку и заплатив за квартиру. В комнате Поля в Тополях нашли два письма этой женщины, по-видимому, безумно в него влюбленной. В письмах говорилось о путешествии в Англию и о том, что нужные для этого средства она достала. Трое обитателей замка жили унылые, мрачные, в страшных нравственных муках. Волосы Жанны, еще раньше начавшие сидеть, стали совсем белые. Наивно спрашивала она, за что так жестоко бьет ее судьба. Она получила письмо от аббата Тальбиака. «Мадам, десница Господа покарала вас. Вы отказали ему в вашем ребенке, и он отнял его у вас, чтобы бросить его проститутке. Неужели и этот урок неба не откроет вам глаз? Милосердие Господне беспредельно». «Быть может, он еще простит вам, если вы склоните перед ним свои колени. Я, его скромный слуга, я открою вам двери его обители, когда вы постучитесь в них». Долго сидела она с этим письмом на коленях. Может быть, священник прав? И все религиозные сомнения стали терзать ее совесть. Может ли Бог быть мстителен и ревнив, как люди? Но если бы он не являл себя мстительным, никто бы его не боялся, никто бы не обожал. Чтобы быть нам более понятным, он показывает себя людям с их же человеческими чувствами. Страх, сомнения, которые гонят в церковь колеблющихся, смущенных, овладели ею. И раз поздно вечером она украдкой побежала в церковь и, упав на колени перед худым аббатом, стала молить его об отпущении грехов. Он обещал ей полупрощение, так как Господь не может проливать все свои милости на дом, где живет такой человек, как барон. «Вы скоро испытаете, — сказал он ей, — действие божественного милосердия». И в самом деле, два дня спустя она получила от сына письмо. Она увидела в этом начало облегчения, обещанного аббатом. «Дорогая мама, не беспокойся. Я в Лондоне, здоров, но очень нуждаюсь. У нас не осталось ни гроша, и мы не каждый день едим. Та, которая сопровождает меня и которую я люблю всей душою, истратила все, что у нее было, чтобы только не оставлять меня. 5000 франков. Ты сама, конечно, понимаешь, что долг честного человека обязывает меня прежде всего вернуть ей эту сумму. Поэтому ты была бы очень мила, если бы выплатила мне вперед 1015 из наследства от отца. Ведь скоро я буду совершеннолетней. Этим ты вывела бы меня из очень большого затруднения. Прощай, дорогая мама. Целую тебя от всего сердца, а также дедушку и тетю Лизон. Надеюсь, скоро увидимся. Твой сын, виконт Поль де Ламар». Он написал ей. Значит, он не забыл. Она не обращала внимания, что письмо написано для того, чтобы попросить денег. Конечно, раз у него нет денег, нужно ему послать. Что значит деньги? Важно одно — он ей написал. И она вся в слезах побежала показывать письмо барону. Позвали тетю Лизон. стали перечитывать эту бумагу, говорившую о нем, останавливались на каждом слове, обсуждали каждое выражение. Жанна, сразу перейдя от полного отчаяния к полной надежде, защищала Поля. «Он вернется. Он скоро вернется. Он ведь пишет». «Все равно», — ответил барон более спокойно, чем она. «Он бросил нас ради этой твари. Значит, ее он любит больше. Он не поколебался предпочесть ее». Нежданная и страшная боль вдруг резнула Жанну по сердцу, и тотчас же загорелась в ней ненависть к этой любовнице, которая отнимала у нее сына. Ненависть неукротимая, дикая, ненависть ревнующей матери. До сих пор все ее думы были только о Поле. Ей как-то и в голову не приходило, что всему причина какая-то кокотка. Но слова барона вдруг вызвали в ее воображении образ этой соперницы, показали, какая у нее роковая власть над Полем, и она почувствовала, что между нею и этой женщиной начинается отчаянная борьба. Почувствовала, что скорее согласилась бы совсем потерять сына, чем разделить его с другою. И вся ее радость рухнула. 15 000 франков послали, и с тех пор 5 месяцев не было никаких известий. Затем явился какой-то поверенный, чтобы урегулировать дело с наследством Жюльена. Жанна и барон без споров признали все счета, отказались даже от пожизненных доходов, на которые имела право мать. Поль вернулся в Париж и получил 120 000 франков. За полгода он написал 4 письма, лаконично сообщая в них о себе и кончая холодными словами о своей любви к матери. «Я работаю», — писал он. «Я занял положение на бирже. Надеюсь как-нибудь приехать в Тополя, чтобы обнять вас, мои родные». Он ни слова не говорил о своей возлюбленной, и это молчание значило больше, чем если бы он писал о ней на всех 4 страницах. Жанна чувствовала в этих холодных письмах ту женщину, беспощадного, вечного врага матерей, женщину с продажными ласками. 3 одиноких стариков долго обсуждали, что можно сделать, чтобы спасти Поля, и ничего не могли придумать. Поехать в Париж? Зачем? Барон говорил, нужно дать этой страсти пройти, он вернется к нам один. Печальна была их жизнь. Жанна и Лизон ходили вместе в церковь, тайком от барона. Прошло довольно много времени без каких-либо вестей. Потом однажды утром получилось отчаянное письмо и наполнило их ужасом. «Бедная моя мама, я погиб. Мне остается только пустить себе пулю в лоб, если ты не поможешь мне. Одна спекуляция, у которой были все шансы на полный успех, вдруг провалилась, и я остался должен 85 000 франков. Если я не заплачу, меня ждет позор, разорение, все пути в будущем отрезаны. Я погиб. Повторяю тебе, лучше пущу себе пулю в лоб, чем переживу этот позор. Может быть, я бы уже сделал это, если бы меня не поддержала женщина, о которой я никогда не говорю и которая — мое провидение. От всего сердца целую тебя, дорогая мама. Может быть, в последний раз. Прощай». К письму были приложены пачки деловых бумаг, дававших подробные объяснения относительно случившейся катастрофы. Барон ответил с обратной почтой, что будут приложены все старания, чтобы помочь. Потом он отправился в Гавр, навел там справки и заложил землю. Полученные деньги были посланы Полю. Молодой человек ответил 3 письмами, полными восторженной благодарности и страстной нежности. Писал, что в самом непродолжительном времени приедет, чтобы обнять их, и не приехал. Прошел целый год. Жанна и барон собирались ехать в Париж, чтобы разыскать его, сделать последнее усилие и вернуть его, как вдруг получилось письмо, что он опять в Лондоне, устраивает там пароходную компанию под фирмой «Поль де Ламар и Ко». Он писал: «Это обеспеченность, быть может, богатство и никакого риску. Все выгоды очевидны. Когда мы увидимся, у меня будет уже хорошее положение. В наше время только такими предприятиями можно выйти в люди». 3 месяца спустя пароходная компания обанкротилась, и против ее директора возбуждено уголовное преследование за неправильность в счетоводстве. С Жанной сделался нервный припадок и длился несколько часов. Она слегла. Барон отправился снова в Гавр, собирал сведения, видался с адвокатами, стряпчими, ходатаями по делам, приставом, выяснил, что дефицит компании «Деламар» выражается в сумме 235 тысяч франков, и заложил имение. Под замок в Тополях и за две фермы дали большую сумму. Раз вечером, когда он приводил в порядок последние формальности в кабинете поверенного, он вдруг упал на пол. С ним сделался апоплексический удар. К Жанне послали верхового. Когда она приехала, барон был уже мертв. Она перевезла его тело в Тополя. То, что случилось, так придавило ее, что она даже не чувствовала отчаяния, только вся как-то застыла. Аббат Тальбиак не разрешил внести тело в церковь, несмотря на отчаянные мольбы обеих женщин. Барона похоронили поздно вечером, без всяких религиозных церемоний. Поль узнал о смерти деда через одного из агентов, ликвидировавших его банкротство. Он все еще скрывался в Англии. Он написал письмо, извинился, что не приехал, так как узнал слишком поздно. «Впрочем, теперь ты помогла мне, дорогая мама, выпутаться, и я возвращаюсь во Францию. Скоро я обниму тебя». Жанна была так убита, что, казалось, ничего больше не соображала. К концу зимы тетя Лизон, которой было около 68 лет, заболела бронхитом. Бронхит перешел в воспаление легких, и она тихо отошла в вечность, бормоча: «Бедная моя, маленькая моя Жанна, я буду просить у Господа, чтобы он сжалился над тобой». Жанна проводила ее на кладбище, видела, как упала на гроб земля. Ноги у нее подкосились, и в сердце было одно желание — и самой умереть, только бы больше не страдать, больше не думать. Какая-то крестьянка подхватила ее и унесла, как ребенка. Вернувшись в замок, Жанна, проведшая 6 ночей без сна у изголовья старухи, безропотно позволила этой незнакомой крестьянке уложить себя в постель. Та обращалась с нею ласково, но властно, и Жанна забылась сном, измученная усталостью и страданиями. Проснулась она около полуночи. На камине горел ночник. В кресле спала какая-то женщина. «Кто это?» Жанна не узнавала, и, свесившись с постели, силилась разглядеть ее лицо при трепетном свете светильни, плававшей в масле. Как будто она когда-то видела это лицо. Но когда? Где? Женщина тихо спала, склонив голову к плечу. Чепчик упал на пол. Было ей лет 40-45. Она была плотная, краснощекая, плечистая, сильная. С обеих сторон кресла свесились широкие руки. В волосах пробивалась седина. Жанна пристально вглядывалась. Она еще плохо соображала, не совсем пришла в себя от лихорадочного сна, какой бывает после больших несчастий. «Да!» Конечно, она видела это лицо. Но когда это было? Давно? Недавно? Она не могла вспомнить, и это волновало ее, тревожило. Она тихо встала, чтобы посмотреть на спящую, подошла на цыпочках. Это была та самая женщина, что подхватила ее на кладбище, потом уложила в постель. Жанна смутно вспомнила это. Но не встречалась ли она с нею раньше, в другую пору своей жизни? Или она живет лишь в ее смутных воспоминаниях последнего дня? И потом, как же она попала сюда? Зачем? Женщина открыла глаза, увидала Жанну и быстро вскочила. Они стояли лицом к лицу, так близко, что их груди соприкасались. Незнакомка заговорила: «Как? Вы уж встали, да вы заболеете! Ложитесь-ка сейчас же!» «Кто вы?» — спросила Жанна. Но женщина, сильная как мужчина, опять взяла ее на руки, подняла и отнесла на кровать, и, осторожно опуская ее на постель, низко склонившись к Жанне, она стала рыдать и целовать ее щеки, волосы, глаза, обливала все ее лицо слезами. «Бедная вы моя мадмуазель Жанна, барыня моя! Неужто ж вы не узнаете меня?» «Розалия, девочка моя!» — закричала Жанна. И, обхватив ее шею обеими руками, она вся прижалась к ней, стала целовать. И обе рыдали, мешали свои слезы, не могли оторваться друг от друга. Розалия успокоилась первая. «Ну, перестаньте, нужно быть благоразумной», — сказала она, — «вы так еще простудитесь». И она подобрала одеяло, оправила постель, подложила подушку под голову своей давнишней хозяйки. А та вся всхлипывала под наплывом вдруг поднявшихся в ней воспоминаний. Наконец спросила: «Как же ты сюда попала, моя бедненькая?» «Что ж, оставить вас вот так совсем одну теперь-то?» — ответила Розалия. «Зажги свечу. Мне хочется разглядеть тебя», — сказала Жанна. Когда свечу поставили на ночной столик, они долго и молча глядели друг на друга. Потом Жанна протянула руку своей бывшей горничной и пробормотала: «Я бы ни за что не узнала тебя. Знаешь, ты очень изменилась, но все-таки не так, как я». Розалия смотрела на эту худенькую, помятую жизнью женщину с седыми волосами, которую оставила юной, красивой, цветущей. «Да, правда», — ответила она, — «вы изменились, мадам, и даже больше, чем следовало бы. Да ведь и не видались-то мы, вы только подумайте, целых 24 года». Обе опять замолчали, задумались. Наконец Жанна пробормотала: «Была ли ты, по крайней мере, счастлива?» Розалия помолчала минутку, боясь разбудить какие-нибудь слишком тяжелые воспоминания, потом проговорила: «Что ж, пожалуй, да, да. Очень-то жаловаться не приходится. Я была счастливее вас, мадам, наверное. Только одно всегда лежало камнем у меня на сердце, что я не осталась здесь». И она вдруг оборвала свои слова, замолкла, как-то неожиданно для себя самой коснувшись этого. Жанна ласково сказала: «Что делать, родная, не всегда делаешь то, что хочешь. Ты тоже вдова, правда?» Голос у нее мучительно дрогнул. «Есть у тебя еще другие дети?» «Нет, мадам». «А он, твой сын, что с ним? Ты им довольна?» «Да, мадам, он хороший парень и работник. С полгода назад он женился, и я отдам ему свою ферму, потому что я теперь переберусь сюда, к вам». Жанна, вся дрожа от волнения, спросила: «Так ты больше не бросишь меня?» «Да уж надо полагать», — резко ответила Розалия. «Я решила». И опять обе на некоторое время умолкли. Жанна против воли сличила свою жизнь с ее, но без горечи. Она научилась быть покорной несправедливым жестокостям судьбы. «Как относился к тебе твой муж?» — спросила она. «О, мадам, это был отличный человек и не бездельник. Он умел копить добро. Он умер от грудной болезни». Жанна присела на постель. Ее охватила потребность все узнать. «Расскажи мне все, родная моя, всю свою жизнь. Сделай мне одолжение». Розалия пододвинула стул, села и стала рассказывать о себе, о своем доме, о тех, в кругу которых жила, входила во все мельчайшие подробности, дорогие деревенским жителям, описывала, какой у нее двор, иногда начинала смеяться чему-нибудь, что было давно-давно, что напоминало ей какие-нибудь отрадные минуты, и понемногу все повышала голос, как привыкшая командовать фермерша. «О, у меня теперь есть чем жить», — закончила она, — «я ничего не боюсь». Потом она заволновалась и сказала шепотом: «Всем этим я обязана ведь вам, и я не хочу получать у вас жалований, нет, ни в коем случае, ни за что, а если вы на это не согласны, так я совсем уйду». «Не хочешь же ты служить у меня даром?» — ответила Жанна. «Нет, именно, именно! Деньги! Вы будете давать мне деньги! Да у меня их чуть не столько же, сколько у вас самой! И знаете ли вы, сколько у вас осталось после всех этих закладных процентов, которые не уплачены и все растут и растут? Ведь, наверное, не знаете. Так могу вам поручиться, что у вас осталось не больше 10 000 доходу. Да и 10 000 нет, понимаете вы? Но я вам все это приведу в порядок, и не откладывая в долгий ящик». Она стала говорить: Громко, волновалась, возмущалась, что все так запущено, что грозит разорение. Легкая ласковая улыбка скользнула по губам ее хозяйки. Розалия возмущенно закричала: «И нечего тут смеяться! Без денег жить нельзя!» Жанна взяла ее руки и, держа в своих руках, медленно произнесла, преследуемая все той уже неотступной мыслью: «О, мне не везло в жизни! Все было против меня, судьба всегда преследовала меня». Розалия покачала головой: «Не надо говорить так, мадам, не надо говорить так. Вы неудачно вышли замуж, вот и все. Нельзя выходить так замуж, совсем не зная своего жениха». Они продолжали говорить о себе, как две старые подруги. Солнце взошло, а они все еще говорили.